Виктор Молотов. Илья Савич. Учитель особого назначения. Том 3. Глава 1. Это Данила Ермаков, новый ученик 2D-класса. Произнес Василий Павлович, будто страшась собственных слов. Я посмотрел на директора хмурым, суровым взглядом. Он в ответ нервно улыбнулся. Но источник при этом оставался в завидном спокойствии и выдавал старикана с потрохами. Кажется, Палыч думал, что может меня обмануть. Надавить на жалость или типа того, мол, он не виноват, что мне в класс подкинули проблемного подростка с явными наклонностями к разрушению. Ха, а решил поиграть в какие-то свои игры, значит. Но пока что мне это на руку. Я повернулся к Даниле и представился. «Сергей Викторович Ставров, твой классный руководитель и учитель основ безопасности». «Мне насрать!» — фыркнул пацан в ответ. Он хотел куда-то уйти, но тут подлетела Лена и накинулась на него с яростными претензиями. «Данила, ты зачем убежал? Мы тебя обыскались. Испугались, жуть, а ты...» В общем, она начала отчитывать пацана. А тот всячески делал вид, что ему абсолютно и глубоко фиолетово. Тем временем Инга тихо встала рядом со мной, коснулась плеча и объяснила. «Мы с директором и с Леной с утра отправились за Данилой. Потому-то тебе и не хотели рассказывать вчера. Думали уже, кто-то проболтался, что к тебе переводят самого опасного ученика Академии». «Самого опасного?» — ухмыльнулся я. «Так, а вот с этого момента поподробнее». Вообще-то звучало очень в духе моих бесед. Но ни Инга, ни директор не успели мне рассказать подробности, потому что к нам подбежали мои бесята. «Сергей Викторович!» — чуть ли не прорычал Саня. «Пустите нас к этому козлу! Да я ему патлы повырываю!» «Может, хотя бы моргало выколешь?» — хмыкнул я. «Ты посмотри на его макушку, он же почти под ноль побрит». «А? В смысле?» — осекся Савельев. «А при чем тут прическа?» «О, боги!» — вздохнул Тихомир. «Ты бы хоть узнал, что означают слова, прежде чем их говорить!» «Сергей Викторович!» — выступил Боря. «А скажите, что это неправда, что он соврал!» «О чем соврал?» — нахмурился я. «Что мы теперь в одном классе!» — буркнул Саня, бросив взгляд на Данилу. Сам Данила тем временем показательно воткнул наушники в уши и сунул руки в карманы. Он старательно делал вид, что ему абсолютно наплевать на нравоучения Лены. «Да, кажись, мне не просто бесенок попался, а самый настоящий бес, и дело даже не только в его поведении, а его дар. Но об этом чуть попозже». Андрей Самсонов потирал ушибленную челюсть и уставился на своего обидчика злобным взглядом. Его источник закипал, и пацан явно сдерживался. Ему приходилось прикладывать усилия, чтобы не наброситься на Данилу. «Самсонов», — тихо сказал я, но не получил ответной реакции. «Андрей!» И только после этого пацан обратил на меня внимание. Но ничего не сказал, просто посмотрел прямо в глаза. «Ты сейчас слабее него. Я не стал сглаживать углы и выдал правду. Но если хочешь исправить ситуацию, злиться и устраивать подлости бесполезно. Придется приложить настоящие усилия. Ты меня понимаешь, Андрей?» Его источник еще сильнее забурлил, но через несколько секунд немного поутих. И Андрей кивнул. «Понимаю, Сергей Викторович», — тихо процедил он. «Я стану сильнее». Я кивнул в ответ, а затем поморщился от громкого возгласа прямо возле уха. «Ох, ох, ох, сколько же ущерба!» — схватился за голову директор. «А он ведь только появился в академии, снова одни траты!» «Это просто невозможно!» Просто не выдержала наконец Лена и топнула ножкой. За что заслужила легкую усмешку Данилы. Он получил то, чего и добивался. Наша прекрасная учительница теории магии сдалась, фыркнула, развернулась и отправилась куда-то прочь. «Я надеялась, что мы его больше здесь не увидим», — процедила Инга. Затем посмотрела на меня. «Надеюсь, ты с ним справишься, Сереж. Очень надеюсь. Потому что никто другой этого сделать не сможет». «Инга!» — крикнула вдруг Лена, остановившись на дороге. «Иди со мной! Нужна твоя помощь!» Говорила, точнее требовала она тоном, нетерпящим возражений. Поэтому Инга пожала плечами, криво мне улыбнулась, и девушки вдвоем направились в сторону библиотеки. Я же вздохнул и снова посмотрел на Шкета. Того самого, батьку его, Шкета. Сейчас он все больше и больше напоминал моего друга, особенно в молодости. Правда, тот носил как раз те патлы, которые Саня хотел повырывать. Он тоже был скуластый, худощавый и жилистый, с острым взглядом. А этот, видимо, не зная об этом, пошел против привычки собственного отца. Да и вообще выглядел как гопник из подворотни или член какой-нибудь уличной банды. Данила заметил мой интерес в свою сторону и посмотрел в ответ. Злоба, ярость, гнев и... отчаяние. Да, именно отчаяние питало все эти эмоции, которые я смог рассмотреть в его взгляде. Взгляд более всего отличал его от моего друга. Он был словно у дикого затравленного зверя. Его источник больше походил на истерзанную, покрытую шрамами душу, непослушную и неподвластную ему самому. Вот же, блин. Я, конечно, наконец-то нашел этого засранца, и радоваться-то должен. Но теперь придется еще сильнее постараться, чтобы сделать второй Д-класс лучшим в Академии. Что-то я сомневаюсь, что Данила хотя бы хорошист. Грёбаный ж ты ёж! Я проводил нового бесенка до общаги, а потом пошел в кабинет директора, где мне и поведали не слишком длинную, но яркую историю Данилы Ермакова. Короче, все встало на свои места. Те 4 транзакции, которые перевел мой друг за своего отпрыска, были не платой за обучение, как я думал ранее. Они покрывали огромный ущерб, который этот пацан наносил всей академии. Пацан был просто неуправляем, но вряд ли виноват в этом. Виноваты раннее пробуждение и особый дар, с которым никто не умел работать. Непослушный и мощный. Причем пробудился пацан еще до поступления в академию. И меня рядом не было, так что ему пришлось пережить недели дикой боли, с которой ему никто не мог помочь. Затем его дар начал проявляться и действовать сам по себе. Во время обучения он разносил в пух и прах не то что аудитории, а чуть ли не целые корпуса. И в итоге его решили перевести в другую академию, там, где с особыми дарами могли управляться более опытные преподаватели. Но что-то пошло не так, и его отправили обратно, что именно директор не сказал, точнее, пока не знал, но обещал выяснить. Однако, судя по тому, что я видел, Данила так и не научился управлять собственным источником. Но, ко всему прочему, еще сильнее обозлился и теперь никому не доверяет. Эх, мне предстоит очень много работы, а я ведь только-только объединил балбесов и оболтусов в единую команду под гордым названием «Шалопай». Вот примерно с такими мыслями я поднялся на 4-й этаж учебного корпуса и направился к новенькой двери в аудиторию 404. Данила уже успел поссориться с моими бесятами, и что-то мне подсказывало, конфликт ни хрена не исчерпан. И разбираться с этим придется мне. Так что, тяжело вздохнув, я отворил дверь, вошел и... Не понял, а где все? Аудитория была пуста. Никого, ни единой бесячей души. Только записка на учительском столе. Я взял ее в руки и прочитал. «Сергей Викторович, не волнуйтесь, мы скоро вернемся. Шалопай». «Ага, блин, успокоили, капец просто. Где вас Шалопаев носит?» «Но что уже сами себя называют, это приятно. Однако пускать все на самотек нельзя. Они даже не в курсе, с чем имеют дело. Даже сам Данила вряд ли понимает всю серьезность своего положения. Поэтому я включил свою сенсорику на максимум и обхватил почти всю академию. Пришлось поднапрячься, конечно, но я понял, где сейчас моя беседа. «Ёшь ты же жрёшь!» — на полигон умыкнули, значит. «То их туда не загнать, то сами рвутся». И я догадываюсь, по какой именно причине. Решили расставить все точки в ссоре с Данилой. «Ну ничего, ничего, я вам покажу, как устраивать разборки за моей спиной. «Вы у меня с этого полигона теперь хрен уйдете». Я отворил окно и сиганул наружу. В пару больших прыжков собирался добраться до полигона, но вдруг приземлился прямо рядом с Леной. «Ой, Сергей, а что ты делаешь?» — удивилась она. «У тебя же урок, разве нет?» Лена прижимала к груди несколько книжек. Что-то там по поводу психологии, трудных подростков и методов воспитания. А когда я посмотрел на книжки, она их резко убрала за спину. «Это так, решила почитать на ночь», — опустила взгляд девушка. «Ну-ну», — протянул я. «А у меня занятия на полигоне, оказывается». «Оказывается?» — нахмурилась Лена. Но не успела задать еще больше вопросов, потому что я прыгнул дальше и в следующий раз уже приземлился за рощей. На меня тут же донеслись крики, споры и ругань, причем матерная во многом. «Эх, еще мылом рты мыть, но они сами напрашиваются». «Слышь ты, вали нахрен отсюда!» — рычал Влад Воробьев. «Че тебе от нас надо, а?» — пыхтел раззадоренный Петя Валиков. Но Данила лишь ухмылялся им в лицо и даже руки из карманов не вынимал. «Вы, отщепенцы, реально думаете, что я так хочу попасть в ваш гребаный класс?» — огрызался пацан. «Хрен там! Будь моя воля, рож бы ваших не видел! Поняли?» Моя беседа единым, мать их, кулаком стояли напротив одного единственного Данила Ермакова. Пацан держался хорошо, ничего не скажешь. Не боялся вообще. Это вызывало вопросы, храбрый он или глупый. Скорее и то понемногу. Но при всем этом с виду казался угрожающе спокойным. Хотя внутри его источник готовился вырваться наружу и раскидать моих бесед своей сумасшедшей магией. Он будто ощетинился на весь мир своей необузданной и неуправляемой силой. Не подпускал никого и специально настраивал людей против себя. Я не знаю, что именно с ним приключилось за последние пару лет, но жизнь у пацана явно была не самая сладкая. Мне нужно сблизиться с ним, но осторожно, иначе наткнусь на острейшие иголки. И что мне с этим счастьем делать, блин? В общем, я пока решил затаиться и понаблюдать. Вмешиваться в ссору между подростками — это, в принципе, очень рисковое и опасное дело. Конфликт вмешательством взрослого не уладишь, скорее только усугубишь. Останется недоговоренность, которая укоренится и разрастется в будущем. Я не должен только допустить самого плохого. Но вообще Данила был не так уж не прав в своей уверенности, стоя против целого класса. Саня уже получил первый ранг, а это значительно увеличивает возможности по сравнению со сверстниками. Потенциально он сейчас самый сильный в классе, особенно потому, что владеет сразу несколькими стихиями на вполне хорошем уровне. Однако Данила тоже достиг этой планки, причем значительно раньше. Не будь у него такой буйный дар и неконтролируемый источник, можно было бы счесть за гения. Но сейчас это скорее взрывоопасная смесь из обиды на весь мир. Злости, отчаяния и страха — это отчаяние показать кому-либо. Конечно, все вместе моя беседа сильнее, чем один Данила Ермаков, но поодиночке никому с ним не справиться. И дело даже не совсем в развитии источника или силы магии. Данила, он просто психологически более подготовлен к настоящему конфликту. К реальному столкновению. Это его очень сильное преимущество. Вашу ж мать, что мне с этим делать? Тут из строя бесед выступил Андрей Самсонов. Парень был хмур, но уверен в собственном решении. На его лице все еще виднелись ссадины после прошлой встречи с новеньким. Данила ему усмехнулся высокомерно и издевательски. «Хочу еще получить!» Андрей снова закипел, но тут к нему подошел Тихомир. «Слышь, бро», — прошептал самый спокойный из моих учеников. «Сергей Викторович же тебе сказал, ты сейчас слабее». «Плевать!» — процедил Самсонов. «Я не могу. Не могу так просто взять и оставить как есть». «Понимаю», — терпеливо проговорил Тихомир. «Но послушай, будь благоразумен». Тут из строя бесед выступил Антон. «Слышь, Свиридов, отвали!» — огрызнулся Андрей. «Он мой!» «Слышь, Самсонов!» — с остальным спокойствием ответил Антон. «У тебя уже был шанс надавать ему по мордасам. Теперь моя очередь, так что иди отдохни». «Ох ты ж б...» «Антон, засранец ты этакий! Только не ты!» Они будто специально принимают самые хреновые решения. Он до сих пор не достиг первого ранга, потому что пожиратель требует слишком много энергии и концентрации. Но пожиратель сам по себе опасный дар. Выставлять его против дара Данилы — это все равно, что подкидывать динамит в бочку с порохом. Расхреначит так, что потом не отделаемся. Данила будто чувствовал всю опасность ситуации, но она его только будоражила и веселила. Пацан оскалился, раскинул руки и крикнул. «Чё, девочки, хотите мне навалять? Да не можете сами с собой договориться. Давайте, смелее. Хоть двое, хоть трое. Вы слабаки, можете накинуться все вместе. Плевать, быстрее расправлюсь». Он скалился со звериной злостью, даже с удовольствием, предвкушением от грядущего насилия. Он словно жаждал боли. Хотел ее чувствовать и наносить. «Что ж с тобой случилось, пацан?» «Только я потом за себя не отвечаю, поняли?» — продолжал Данила. «Ну давайте, отщепенцы, отбросы Академии. Я знаю, как вас называют. Давайте, ну же, смелее или ссыте. Не только отщепенцы, но еще и трусы». «Заткнись!» — крикнул Антон и тут же кинулся на Данилу с кулаками. Остальные бесята не двинулись с места. Они очень хотели наказать засранца. Очень. Все их источники сейчас полыхали, кипели, искрились, трещали, велись буйными вихрями. Они злились, но все же кое-какие понимания справедливости у них имелись. Нападать всей гурьбой на одного человека никто не стал бы. Поэтому все наблюдали за дракой молча и хмуро. Особенно Андрей. Он наблюдал, как Антон атакует Данилу куда эффективнее, чем он ранее. Это давило на парня, заставляло злиться еще сильнее и сжимать кулаки до бела. Думаю, Самсонова обучали некоторому благородству, спортивному уважению и справедливости. В принципе, это было похоже на его отца, если я правильно понял этого человека за время нашего недолгого общения. Только вот Антон рос совсем в другой среде. Его батя был замешан в каком-то криминале и, в отличие от Самсоновых, имел все средства, чтобы нанять для своего единственного, хоть и незаконнорожденного сына, мастеров по боевому искусству. Не спортивному, а боевому. Где правил действительно нет, и все приемы разрешены ради победы и выживания. Поэтому парни начали очень равный размен. Чувствовались различия в школе, но то были лишь разные подходы. А вот опыт... уже другое дело. Данила явно был уличным бойцом, который учился сразу на практике. Не какой-то основательной техники, больше инстинктов, неожиданных и непривычных движений. Это сбивало Антона, который учил приемы, но ни разу не применил их в реальной схватке с противником. С тем, кто хочет нанести настоящий урон, сломать его. Но Антон был неплохо подготовлен и держался. Удар, апперкот, резкий удар локтем, бросок в ноги. Но неудачный. Только земля комьями взлетела. А колено Данила едва не вмяло нос прямо в пазухи. Затем еще один короткий обмен, несколько попаданий в обе стороны, и парни перешли на магию. Основной стихией Данилы была молния. Он атаковал Антона сильным электрическим разрядом и уже думал, что на этом все кончено. Но с удивлением обнаружил, что его собственная стихия вдруг пропала. Антон поглотил ее с помощью пожирателя и высвободил энергию обратно. С удвоенной мощностью и злобным рыком, который смешался с треском молнии. Бесята радостно загомонили. Полигон осветила яркая, но короткая вспышка. Они были уверены, что их одноклассник победил выскочку новичка. Но когда она исчезла, гул затих. Потому что Данила крепко стоял на ногах, а вокруг него искривлялось будто само пространство. «Тоха, ты чё стоишь?» — кричал Саня. «Бей, он открыт!» Но Антон не мог даже пошевелиться. Он стиснул зубы, колени дрожали, а сверху будто навалили целый вагон мешков с углем. Он выдержал всего пару секунд, а затем рухнул на землю со сдавленным хрипом. Потому что Данила решил использовать свою настоящую силу. Дар гравитации. Таким даром обладал только его отец. Я не знал никого в обоих мирах, кто мог управлять такой могущественной силой. И потому я вышел из укрытия и направился вглубь полигона. Придется вмешаться, иначе ссора пересечет грань обычной школьной драки и принесет непоправимые последствия. Мне нужно остановить Шкета и сделать так, чтобы терки с бесятами закончились. И как мне это сделать? Грёбаный ж ты ёж! Глава вторая. Антона вдавило в землю, его источник забился в конвульсиях. А Данила скривился в злобной гримасе и начал медленно подниматься над землей, парил в воздухе. Затем Данила вдруг замер и не смог пошевелиться, а к злобе на лице прибавились болезненные мучения. Вокруг пацана сгустились плотные магические потоки. Дар вырывался из-под контроля и тем самым ранил его изнутри. Точнее, уже вырвался. «А-я!» — зарычал пацан от вновь накативших злости и боли. Мои бесята ринулись на подмогу Антону, но не могли к нему подобраться. То тут, то там, прямо в воздухе, на земле и даже под землей появлялись сгустки неведомой силы. Они либо отбрасывали бесят в сторону, либо притягивали и сталкивали друг с другом. Полигон сейчас больше походил на минное поле с антигравитационными аномалиями. И они были повсюду. «Тоха, держись!» — кричал Саня. Он был из тех, кому удалось продвинуться дальше остальных. Хаотичность движения этого паренька чудесным образом синхронизировалась с появлением новых аномалий. И Саня продвигался все дальше и дальше, пока его удача не закончилась. Новая гравитационная точка отбросила его назад на несколько десятков метров. Саня ударился о бревенчатый выступ и вскрикнул от боли. А вот Антон даже кричать не мог. Он едва не потерял сознание, но держался на морально-волевых качествах. Гравитационный дар Данилы прибил его к земле и продолжал давить, вминая в сырую холодную грязь. А тем временем Боря не смог шагнуть и пару метров, когда его отбросило в сторону. Казалось бы, удача покинула его. Больше ожидалось, что он прогулочным шагом доберется до цели, а аномалии будут избегать его. Но нет. Удача сработала как надо и оградила пацана от необдуманных поступков. Уложила на мягкую грязевую поляну и не позволила приблизиться к эпицентру гравитационной аномалии. Если бы сейчас бесята добрались до Антона, это только усугубило бы ситуацию. Они все оказались бы под действием аномалии. Словно под давлением невидимого огромного сапога, который вминает в грязь несчастных букашек. Закричал Данила. «Валите отсюда, кретины! Или сдохните! Сдохните все!» Ему было больнее, чем Антону. Источник надрывался, трескался, а дар гравитации терзал всю магическую систему. Появлялись новые надрывы, новые шрамы. Но, несмотря на боль, Данила продолжал кричать. «Вы что, совсем тупые?» «Валите нахрен, ублюдки!» «Какой ты дружелюбный!» — хмыкнул я, оказавшись у него за спиной. «А? Что?» Пацан удивился, но не мог даже повернуть голову, чтобы посмотреть на меня. «Как? Как ты там оказался, козел?» «А вот обзываться нехорошо», — буркнул я. И ударом ладони в шею отрубил пацана вместе с его взбесившимся источником. Гравитационные аномалии рассосались через несколько секунд. Пацан начал падать на землю, но я его подхватил и мягко приземлился на истоптанный полигон. Бесята почувствовали, что препятствий больше нет, и ринулись на помощь к Антону. Облепили его со всех сторон, искренне беспокоились. Но вновь заставили меня улыбнуться и даже не тронули его. Ведь если пацан получил серьезные переломы, ему от такой помощи будет только хуже. «Тоха, Тоха, ты как?» — волновался Саня. И даже он, несмотря на эмоции, соблюдал правила безопасности. «Скорее вызывайте медиков!» — воскликнула Анжела. «Да, точно!» — опомнилась Алиса. Девочка совсем растерялась, она очень испугалась за своего друга. И сейчас выглядела так, словно это ее раскатало гравитационной аномалией и впечатало прямо в землю. «Не надо медиков!» — прохрипел Антон, потихоньку поднимаясь на четвереньки. Бесята вдруг замерли и с придыханием наблюдали, как он шевелится. Сначала Антон подобрал руки, оперся и со стоном привстал чуть повыше. и, наконец, поднялся на колени, уперевшись локтями в грязь. «Ёшкин ты крот!» — вздохнул он. «Что это было? На меня будто небо упало!» Пацан щерился, кривился от боли и пытался выровнять дыхание. Но, кажется, серьезных повреждений не получил. Крепкий, однако. «Это тебя так будущие отработки по головушке ухнули!» — ухмыльнулся я. «Сергей Викторович!» — воскликнули без это. «Они что, меня только-только увидели?» «Ну вот, похвалил, блин, называется». «Но ничего, научится смотреть даже затылком. Я им такое устрою». «Что вы здесь делаете?» — спросил Петя. «Когда вы успели-то?» — удивлялся Боря. «Точно устрою». «Отдайте мне этого гада, я его сейчас...» Алиса ринулась ко мне, выставила руки, пытаясь схватить бессознательного Данилу, который сейчас перевалился через мое плечо. Но мне пришлось остудить пыл девушки. «Я что-то не понял», — процедил я строгим учительским голосом. «Какого ляда весь класс сейчас находится на полигоне?» Это подействовало. Бесята сразу поумерили пыл и вспомнили, что они так-то сбежали с урока, чтобы устроить стрелку с новеньким. «Я вас спрашиваю», — процедил я, специально нагнетая ауру, чтобы добавить немного эффекта. «Мне что, за указкой сходить?» «Не-не-не-не-не! Не надо указку!» — тут же всполошился Саня. «Точно не надо указку!» — закивал Боря. А затем Саня его пихнул локтем, и пацан замотал головой в противоположном значении. Это он просто тупанул на нервах или реально хотел увидеть указку в действии? В любом случае, эти двое уже пожалели, что сделали мне такой замечательный подарок. Ведь указка, которая выглядит почти как меч, ну прямо-таки просит использовать ее не совсем по прямому назначению. Хм. Вообще-то, я слышал, что в прочих магических академиях практикуются, так сказать, методы физического воспитания. Может, мне стоит присмотреться к опыту коллег? Рассмотрю пару зарекомендовавших себя примеров, изучу методику, применю на практике. Хотя нет, в голове прям звенит рассерженным голосом Лены. Непедагогично. Так что придется указкой только указывать, все-таки это дети. Но иногда припугнуть можно. А вот когда вырастут, там уже будет другой разговор. «Все живо в класс!» — гаркнул я. «А, нет, стоп! Свиридов, Савельев и Елизарова!» «А? О, да!» — откликнулись трое шилоприводных бесят. А когда я злорадно ухмыльнулся, они почуяли неладное и насторожились. И не зря, потому что для них будет особенное задание. Можно сказать, на прочность. Во всех смыслах. «Вы пойдете со мной!» — сказал я. «А меня-то за что?» Тут же громко возразила Анжела. «Все-таки указку», — вздохнул я. «Не-не-не-не-не-не-не-не надо указку», — мигом переменила она свое мнение. «Я без проблем. Я пойду. Куда скажете, туда и пойду». «Вот это я понимаю! Рвение и энтузиазм», — осклабился я. «Вот такое мне нравится». Что ж, я отправил остальных бесед в аудиторию и с тремя избранными поплелся в сторону медицинского корпуса. Был у меня один вариант, как сделать так, чтобы Бесета и Ермаков нашли общий язык. Правда, вот прямо сейчас делать этого было нельзя. И опасно, и бесполезно. Поэтому я пошел самым прямым и быстрым путем. И просто вырубил новичка. Ну, конечно, это звучит не очень хорошо, если не знать контекста. Но все же у меня были серьезные причины так сделать, в смысле вырубить ученика. Более того, сейчас это будет ему на пользу, потому что источник оглушен и некоторое время не будет бунтовать. А в его случае по-другому сделать было никак. Похоже, Данила все пытается обуздать свой дар, но тот вырывается из-под контроля. Сейчас он хотел показательно наказать Антона, так сказать, поставить себя в новом коллективе и объяснить, кто тут главный. Конечно, с виду это выглядело совсем по-дурацки, но основной смысл был именно такой, как мне кажется. Он ведь тоже оказался в не самом завидном положении, и про монстрят из 2-го Д наверняка наслушался, пока еще учился здесь. Однако что-то, как говорится, пошло не так. Сначала Данила хотел просто немного пришибить Свиридова, Я видел, как он пытался аккуратно прижать его, но в итоге сорвался и запустил цепную реакцию гравитационных аномалий. И в конце концов сам попал под действие собственного дара. Хреновый контроль магических потоков. Буйный, непослушный, особый дар. Очень уж специфический характер. И истерзанная, покрытая шрамами магическая система. Ёшкин крот, этот Данила будто квинтэссенция всего, с чем я сам столкнулся за свою недолгую карьеру учителя. «Сергей Викторович», — осторожно спросила Анжела, когда мы почти добрались до корпуса медиков. «Зачем вы нас с собой взяли?» «Будете отдуваться за весь класс», — воскликнул я. «Да за что?» — тут же возмутился Саня. «Блин, надо указку с собой, что ли, таскать», — призадумался я. «Не надо», — тут же переменился Саня. «У меня никаких претензий. Отдуваться так отдуваться». «Конечно, никаких претензий», — фыркнула Анжела. «Ты сейчас не сидишь за партой в аудитории, а шлёндаешь где-то. Тебе такое только за радость». «А тебе будто хочется тухнуть в кабинете», — хмыкнул Саня. «Ну, Антох, скажи ей, а? Антоха!» Но Антон не отвечал. Он шагал задумчивым видом, глядел под ноги с руками в карманах и пинал мелкий камешек по дороге. Изредка бросал взгляды на бессознательную лысую морду Данилы, пока тот немного покачивался у меня за спиной и тыкался носом в лопатку. И будто не заметив вопроса своего одноклассника, Антон решил задать свой собственный вопрос. Только адресовал его мне. «Сергей Викторович, почему он такой сильный?» «М? В смысле?» Я обернулся и озарил его лучезарной улыбкой, но хотел чуть-чуть приподнять настроение. «Ты о чем?» «Я вообще ничего ему не мог сделать», — прорычал Антон. «Ни хрена просто». «Да ладно тебе, Антон», — попыталась его утешить Анжела. «Ты хорошо сражался. У нас еще не было никакой боевой подготовки, а он явно какой-то хулиган, и сто раз...» «Неважно», — рыкнул Антон. «Даже когда мы дрались, я чувствовал, что он...» «Что?» — нетерпеливо спросил Саня. «Он будто сдерживался». Со злостью процедил Антон. «Ну да, когда стоишь вот так один на один, а твой противник, которого ты ненавидишь, по какой-либо причине еще и сдерживается, это злит и ранит еще сильнее, чем любая рассеченная бровь или выбитый зуб». «Он и сильнее!» — засмеялся я. «Да, Бесята, вам еще учиться и учиться». Антона это немного уязвило и сбило с толку. «Вы о чем, Сергей Викторович?» «Этот крендель», — похлопал я Данилу позаду в обтертых джинсах, — «вообще не контролировал ситуацию. Если бы я не вмешался, он как минимум бы вывихнул собственную шею». «Правда?» — удивилась Анжела. И тут же переключилась на другую тему. «Кстати, Антон, а ты точно в порядке? Просто тебя так пришибло на земле, аж воронка была. Отпечаток тебя самого». «Угу», — осклабился Саня. «И рожа смешная! Хи-хи-хи!» «Ну, похоже, меня это и спасло», — буркнул Антон, подавив улыбку. «Мягкая посадка и родненькая земля полигона. Приняла так гостеприимно, что не успел ничего сломать». Я тоже улыбнулся, а затем вернулся к нашему разговору. «Вспомни про свой собственный дар», — напомнил я Антону уже немного более серьезным тоном. «Сильным ты был, пока не научился с ним уживаться. Круче любого из своих сверстников, наверное». «Да ну...» — пацан почесал затылок и призадумался. Пытался вспомнить собственные ощущения, причем не такие уж и далекие. «На самом деле... ага. Я, может, и весь класс смог бы ушатать в той башне. Да только и сам бы тоже ушатался». «Я слышь, Тоха!» — недовольно буркнул Саня. «Ты говори, да не заговаривайся! Ушатал бы он, ага!» «Ну да, прости, забыл». По-доброму усмехнулся Антон. «А об тебя бы я точно споткнулся». «Во-во! Ты это! Смотри мне!» — погрозил пальцем Саня. Но если Антон шутил, то насчет Сани я не уверен. Иногда он бывает серьезен в совершенно неподходящих для этого вещах. И все же, решила вернуться к вопросу Анжела. «Куда мы идем-то, Сергей Викторович?» Застонал вдруг Данила. Он начал приходить в себя. «Ох, ему и больно будет, когда очнется. Когда глушают источник, это хуже, чем биты по затылку получить». Но будем надеяться, что он воспримет это как полезный жизненный урок, а жуткая головная боль, тошнота и тряска рук смогут стать отличной таблеткой от глупых поступков в будущем. Хотя пара моих знакомых с подобными симптомами после очередной грандиозной гулянки вот уже лет 10 клянутся бросить пить. Каждый раз клянутся собственной печенью. Надеюсь, Данила будет более благоразумен. Или мы хотя бы выиграем время до следующего гравитационного срыва. «Сергей Викторович!» — продолжала настаивать Анжела. Но тут я резко остановился, и она немного растерялась. А когда я с суровым взглядом обернулся, даже попятилась и спешно отказалась от собственного требования. «Ну, если не хотите говорить, то не надо, я-то чё? Я ничего». Однако суровый взгляд предназначался не ей. «Эй, выходи давай, тебя заметили», — велел я. «Чё, вы кому это, Сергей Ви...» Саня обернулся и наконец-то увидел, как из-за деревьев на дорогу выходит один непослушный шалопай. «Дрон, а ты чё тут делаешь?» — удивился он появлению Андрея Самсонова. «Ты же должен с классом идти в аудиторию». «Во-во», — кивнул я на Саню. «А Савельев правильные вопросы задает. «В кои-то веки». Андрей тем временем чуть понуро и виновато шагал в нашу сторону. Однако взгляд у него был тот еще, а источник даже не кипел, а скорее покрылся льдом. И не могу сказать, что из этого хуже. «Сергей Викторович, можно мне с вами?» — выпалил он, отчаянно пытаясь смотреть мне в глаза. «И зачем же мне брать тебя с собой?» — спросил я. «Ты хочешь заработать отработку на ровном месте?» «Ты дурак!» — удивился Саня. Но его отдернул Антон. Свиридов, кажется, догадался, зачем Андрей последовал за нами, и предпочел не мешать. Андрей ответил не сразу. Пока он держал паузу, Данила опять простонал, немного дернулся и чуть не свалился с плеча. Пришлось немного подбросить его, чтобы вернуть на место, и это вызвало еще один стон. А затем я кивнул Андрею. «Отвечать ты будешь?» «Можно наедине», — прошептал парень, покосившись на своих одноклассников. «Э, нет», — улыбнулся я. «Ты сам решил прийти, я тебя не звал. Говори, зачем пришел». Антон снова покосился на одноклассников. Те сделали вид, что не заметили его слов и не затаили обиды. Особенно Саня, который тут же нахмурился и хотел ему высказать пару ласковых советиков. Но снова был остановлен Антоном. «Вы же хотите помочь этому?» «Даниле», — процедил Андрей. «Ну да», — кивнул я. «В смысле помочь?» — нахмурилась Анжела. «Может, ты еще расскажешь, зачем я взял ребят с собой?» — проигнорировал я вопрос. «Все просто», — хмуро проговорил Андрей. «У Сани», — он кивнул на Савельева, — «буйный источник, с которым он после вашего появления наконец-то научился справляться. У Антона есть особенный дар, который чуть его не сожрал». Я с вопросом взглянул на Антона, и тот, смутившись, лишь пожал плечами. Не знал, что он растрепал про пожирателя своим одноклассникам. «А я?» — захлопала глазками Анжела. «А ты научилась лучше всех контролировать магические потоки на тончайшем уровне», — тихо проговорил Андрей. «Ну, так-то да», — хмыкнула Анжела и улыбнулась, словно довольная кошка, объевшаяся сметаны. «Вы хотите, чтобы ребята помогли Ермакову освоить магию, верно?» — заключил Андрей. «Чё? Мы этому козлу будем помогать?» — возмутился Саня. «Ага», — кивнул я. Пацан-то оказался очень умным. Не, я и раньше знал, что у него голова на месте, но как-то слишком уж быстро он меня просчитал. И все же... «Но зачем мне ты в этой сложной и взрывоопасной формуле?» — спросил я. «Скажи, пожалуйста, Андрей». А вот на этот вопрос пацан ответить не смог, только поджал губы и потупил взгляд. Его источник задрожал от нетерпения, стыда и ярости. Лед начал исходить морозным паром, выдавая бурю эмоций, которые таились за толстой коркой глубоко внутри. Он вот-вот пустил бы слезу, но я не хотел до этого доводить и задал другой вопрос. «Раз не знаешь, зачем это нужно нам? А главное, скажи, зачем это нужно тебе?» «А?» — нахмурился пацан. А в его взгляде промелькнула мимолетная надежда. Он снова покосился на одноклассников, нервно сглотнул и вздрогнул. «Конечно, я бы ему помог в любом случае, но сейчас ему придется работать с остальными ребятами, а в этом деле очень важны откровенность и честность. Он должен сам отчетливо понимать, для чего ему это нужно, и ребята должны тоже это понимать не хуже его самого. Будет непросто, даже очень сложно, особенно для него. И сейчас Андрей должен сделать первое усилие над собой, быть откровенным перед своими друзьями. Ведь потом придется быть откровенным со своим обидчиком, а это куда тяжелее». Данила снова застонал от боли, на этот раз громче. «Скоро он придет в себя», — поторопил я. «Давай быстрее, иначе стоны превратятся в крики». Андрей стиснул зубы, добела сжал кулаки. Потом глубоко вздохнул и немного успокоился. «Понимаете, Сергей Викторович, наш род в очень плачевном состоянии. Отец старается изо всех сил, но этого мало», — тихо добавил он. Ребята замолчали. Анжела сразу пропиталась сочувствием, а Саня просто хлопал глазами в замешательстве. Ну да, для него состояние Самсоновых отнюдь не казалось плачевным. Однако все не так уж просто. «Сегодня, когда я ничего не смог сделать Даниле», — продолжил Андрей через силу, выговаривая это имя, «то понял, что мало стараюсь. Я должен стать сильнее, иначе ситуация не изменится». Вдруг его источник вспыхнул, а во взгляде появилась уверенность. Он пристально смотрел мне в глаза. «Сергей Викторович, прошу, научите меня. Я помогу, чем смогу. Не знаю, чем, но я хочу стать сильнее. Данила стал для меня стеной, которую я должен преодолеть». Эта самая стена отозвалась новым стоном и даже пробормотала какое-то невнятное слово. Скорее всего, матерное. Я же улыбнулся и махнул ребятам. «Ну, пошлите, беседа. Нам предстоит много работы». А Данилу ждет очень болезненное пробуждение. Добро пожаловать во второй Д. Глава третья. И все-таки я не люблю больницы. Тут пахнет лекарствами, повсюду бегают суетливые медработники, стены эти белые, дистиллированные какие-то. А еще всякие лекарки какого-то там девятого ранга начинают капать мне на мозги. «Сергей Викторович, как вы такое допустили?» — ворчала Марина Вячеславовна. «На что я опять?» — деланно возмутился. «Это все они, я-то ни при чем». Лекарка аж захлопала глазами от возмущения, но на этом не успокоилась. «Вы их классный руководитель, это ваша работа — не допускать подобных травм». «Ой, да какие там травмы?» — отмахнулся я. «Ну, подумаешь, лежит пацан, даже не морщится». Данила и правда лежал тихо, даже не двигался. А если бы не моргал изредка, можно было бы подумать, что он до сих пор в отрубе. «У него вся магическая система покорёжена», — не унималась Марина. «Да он сам виноват», — воскликнул Антон, который сейчас лежал на соседней койке рядом с Данилой. «А ты вообще молчи!» — гаркнула лекарка. «Да я в полном порядке! Ай-яй-яй-яй!» Антон было подскочил, но тут же поморщился и плюхнулся обратно на кровать. «А у второго пациента», — строго произнесла Марина, имея в виду как раз Антона, — «ушиб мягких тканей ребра». «Вы чем там занимались, Сергей Викторович?» «Да так», — хмыкнул я, — «новенького встречали». «Но он сам виноват», — встрял Саня. А Марина уставилась на меня испепеляющим взглядом. От ярости даже раздуло ноздри. И по глазам ясно читалось. От красноречивой. Поучительной и, скорее всего, матерной речи ее удерживало только наличие в этой комнате пятерых учеников. На всякий случай я шикнул Андрею, чтобы он повернулся к ней целой стороной лица. А то еще придется выслушивать за его ссадины. Ну его нафиг. Данила продолжал не обращать на нас внимания и лежал, молча глядя в потолок. Старательно делал вид, что никого из нас здесь нет. «Эх, Данила, Данила!» — чуть смягчившись, вздохнула Марина. «Только вернулся и сразу ко мне, как в былые времена». «Он у вас частенько бывал?» — спросил я. «Ага», — кивнула лекарка. «Частенько это слабо сказано». Марина нахмурилась, продолжая рассматривать всякие сложные штуки в мониторе. Несколько проводов были присоединены липучками к телу пацана, а свободной рукой она водила над ним и сканировала организм собственным даром. «Я все надеялась, что в другой академии ему станет легче», — поделилась она тихо. «Но, похоже, это не так». Данила наконец-то подал признаки жизни, отвернулся. Марина поняла этот намек и перестала говорить о нем так, будто его здесь нет. «Ну, так какой результат обследования, Марина Вячеславовна?» — перешел я к главной теме нашей встречи. «Ух ты! Это что за кнопка?» — раздался неподалеку любопытный голос Сани. «Не трогай!» — буркнула ему Анжела. «Да я чё, я ничего?» — отпрянул пацан. Марина опасливо посмотрела на этого бедокура, но затем начала рассказывать, параллельно снимая датчики с Данилы. «Мой вердикт — источник полностью оглушен. Это значит...» «Погодите, Мария Вячеславовна», — остановил я ее и обернулся к Сане. «Савельев, в чем сопровождается оглушение источника?» «А?» — испугался пацан. «Да я ж откуда знаю? Мы такого не проходили, зуб даю!» «Ты так без зубов останешься!» — рыкнул я в ответ. «Можно я?» — подскочила Анжела. «Сергей Викторович, я знаю». «Ладно», — вздохнул я. «Валей». Девочка с жутко счастливым видом принялась объяснять. При оглушении источника узлы перестают в нормальном режиме направлять потоки магии, каналы парализованы или как минимум теряют пластичность, а сам источник не вырабатывает новую энергию, что приводит к закономерному исходу. Некоторое время маг не может использовать магию. «И сколько требуется для восстановления?» Марина включилась в вопрос с легким азартом. «По...» — начала было уже отвечать Анжела, но я ее прервал. «А на этот вопрос ответит...» Антон тут же отвернулся и сделал вид, что его скрутил новый приступ боли. Андрей же стоял ровно и смотрел на меня с полной уверенностью. «Свиридов», — ухмыльнулся я. «Сергей Викторович», — прохрипел он с видом страдающего шалопайчика перед контрольной по ОМБ. «Я не...» «Отвечай, а не придуривайся». «Ладно, ладно», — воскликнул он уже вполне бодрым голосом и призадумался. «Кажется, вроде от месяца до полугода?» И уставился на меня, ожидая вердикта. «Ты меня спрашиваешь, Свиридов?» — со сталью в голосе произнес я. «Мне казалось, тут все наоборот должно быть. От месяца до полугода», — выпалил пацан. И чуть скривился, не то от волнения, не то от вновь накатившей боли. «А ваши ребята молодцы», — хмыкнула Марина. «Второй Дэн начинает радовать». «Это все Сергей Викторович», — улыбнулась Анжела. «Он нам еще на первом занятии цели поставил. Я вообще скоро буду отличницей». «К заучка!» — закашлялся Саня, за что получил от нее грозный взгляд. «Правда», — улыбнулась Марина и окинула меня каким-то странным взглядом. «А вы и правда так хороши, как о вас говорят, получается. Хм. Вот, Даня, учись у них». Данила же дернулся от возмущения и даже с какой-то обидой посмотрел на лекарку. Но промолчал, поймал мой взгляд на себе и снова отвернулся. «Погодите-ка, обо мне говорят?» «То есть он не может использовать магию?» Снова заголосил Саня, все еще не отводя взгляда от какой-то кнопки на панели. «Ну и по делам ему!» Он скрестил руки на груди и нервно затопал ногой. Явно сдерживался, чтобы не поддаться соблазну. И явно забыл, что провалил простейший тест по симптомам нарушений магической системы. А я этого просто так не оставлю. Но про оглушенный источник я и так был в курсе. Сам ведь постарался. Хотя, если быть точным, это не совсем так. В смысле оглушения. Магическая система действительно может так похериться, если источник выплеснет слишком много магии для неподготовленного организма. Ну или под внешним воздействием, скажем, кратно более могущественной ауры. Думаю, Данила уже не раз испытывал нечто подобное, потому что его узлы изрубцованы старыми шрамами. То-то он такой спокойный. Скорее всего, выработал уже что-то вроде иммунитета и надеется прийти в себя через пару часов. А то и через несколько минут. Но у меня для него сюрприз. Это если оглушение вызвано ударными волнами магии, к нему можно выработать иммунитет. А если кто-то с даром манипуляции целенаправленно заблокировал узлы, так просто избавиться от этого не получится. И кто ж это мог сделать? Даже не представляю. «А в целом по физическому состоянию?» — уточнил я. «На уровне клеток и нервной системы я ничего не вижу. Тут точно нужен лекарь». «Физическое состояние», — протянула Марина. «Оно в порядке. Сегодня лучше не допускать больших нагрузок и хорошенько отоспаться, но завтра все будет нормально. Кроме источника, конечно же. Поэтому перенапрягаться все равно не стоит». «А этот шалопай?» — кивнул я в сторону Антона. «Мазать вот этой мазью. Сейчас, погодите». Она достала из чемоданчика небольшой тюбик, который принесла с собой. «Не напрягаться и беречь ребра». Марина передала мне мазь, но я сразу отдал ее Антону. Не маленький, разберется, что с ней делать. А если рассказать Алисе, что тут все серьезно, то она будет пристально следить, чтобы пацан не забывал исправно наносить лекарства. «Через неделю на повторный осмотр», — важно заявила Марина. «Оба». Я уже хотел поблагодарить и забрать бесед отсюда подальше, но Марина достала еще один тюбик и обратилась к Андрею. А ты возьми вот это и 3 дня помажь. Все пройдет, беспокоиться не о чем. Все-таки заметила. Самсонов чуть смущенно поблагодарил Марину и невольно коснулся ссадины на щеке. Вряд ли он сейчас чувствовал физическую боль. Обида и досада перекрывали ее полностью. «Тогда получается все?» — уточнил я. «Все», — кивнула лекарка. «Значит, поднимаемся, шалопаи, и балбес». «Балбес?» — нахмурилась Анжела. «Ага», — ухмыльнулся я. «До шалопая еще не дорос». Данила не обратил на это внимания, а вот Марина решила возмутиться. «Это не педагогично», — возразила она. «Нельзя обзывать детей». «Ах да, она ж не в курсе, что шалопаи звучит гордо». «И правдиво так-то». «Да они и сами не промах», — отмахнулся я. «Такие словечки знают, что уши вянут. Да, Ермаков?» Данила, естественно, ничего не ответил. Бросил на меня мимолетный взгляд, отвернулся. Затем молча сел на кровать, обулся в тяжелые берцы и встал, слегка скривив лицо. Оглушенный источник все еще отдавал болью, но по виду парень к такому привык. «Пойдемте», — вздохнул я. «Будете слушать ликбез для своих внеурочных занятий». «Я, пожалуй, отправлюсь с вами, Сергей Викторович», — вдруг заявила лекарка. «Э, чего это?» — ахнул я. «Не надо никуда идти, у вас и тут вполне уютно. Вот и сидите здесь». Мои совершенно неискренние доводы не убедили Марину, и она принялась собирать свой чемоданчик. «Я сказал нет!» — снова возразил я. Ребята за моей спиной начали перешептываться и, кажется, хихикать. «Ну ничего, посмотрим, кто смеется последним». «Сергей Викторович», — с каким-то особенным удовольствием произнесла Марина. «Слышала, вы прошли проверку инспектора и вам назначили экзамен для получения лицензии, верно?» «Угу», — насторожился я. «Так вот, глава медицинской части может инициировать еще одну проверку, чтобы отменить прежнее решение, если посчитает действия учителя опасными для здоровья учеников, даже несмотря на ваши успехи в обучении второго Д». «Это что, шантаж?» — удивился я. «Называйте, как хотите», — пожала плечами лекарка. «Но я либо иду с вами, либо в свой кабинет». «Но это не так страшно, Сергей Викторович», — хмыкнул Саня. «Чтобы позвонить в министерство», — воскликнула Марина. «А вот это уже звучит так себе», — буркнул пацан и вернулся к любованию кнопкой. «Блин, даже мне теперь интересно, что будет, если ее нажать». Но вернемся к нашим баранам. «Шантажировать она меня вздумала. Министерством грозить? Чемоданчик, посмотрите-ка, собрала!» «Знаете что, Марина Вячеславовна?» — прорычал я, сузив взгляд. «Если она думает, что таким макаром может прицепиться к нашей компашке...» «То она права!» «Довольны?» — буркнул я наигранно недовольным голосом. «Вполне!» — ухмыльнулась Марина. Она прям вся светилась от того, что удалось добиться своего. Неужто так мало для счастья надо? Я вот часто своего добиваюсь. Вот сейчас, например. На халяву получить 9-рангового лекаря для индивидуальных занятий. Давайте 2. Некоторые за такое целое состояние платят, между прочим. Я даже проявил чудеса актерского мастерства, изображая искреннее возмущение. Но это чтоб она не передумала. А то вдруг увидела бы, что я вообще не против присутствия лекаря на тренировке и отказалась бы от своей затеи. Ну или кого-то из своих подчиненных бы отправила. А так она довольна собой, что смогла пробраться на нашу небольшую сходку. А я спокоен за ребят. Тем более Марина реально может сейчас пригодиться. Я вообще-то... подумывал попросить ее выделить нам какого-нибудь медбрата на всякий случай. Но она решила выполнить эту важную роль самостоятельно. Я собрал ребят на поляне, где мы когда-то проводили первые занятия вне аудитории 404. Эх, ностальгия. Только теперь трава тут пожухла, было сыро. А с деревьев то и дело падали пожелтевшие и побагровевшие листья. Данила стоял в стороне. У него сейчас не было другого выбора, кроме как следовать моим указаниям, потому что магия до сих пор не работала. Оглушенный источник чувствовался так, словно в груди онемели легкие. Очень неприятно. Но, скорее всего, парень просто выжидал. Он не был дураком и правильно оценивал возможности. Без магии ему от нас не сбежать и новых бед не наворотить. Данила сейчас выжидал, чтобы вернуть свою магию и послать нас всех к чертям. Не только проказливый, но еще и хитрый. Ну, как он сам о себе думает. Не просто с ним будет, однако. Анжела, Саня, Антон и Андрей угадали, что именно от них потребуется, но не спешили делать первый шаг навстречу новичку и держались вместе. А Марина продолжала стоять посреди поляны с таким видом, будто выиграла в лотерею, а не попалась на мою удочку. Я же окинул собравшихся пытливым взглядом и начал импровизированную речь. Данила Ермаков теперь будет учеником 2-го Д-класса. Видимо, он наслушался страшилок про вас и решил появиться красиво. Вот только перестарался. Саня хмыкнул и горделиво выпятил грудь. Видимо, из-за той части, где я упомянул страшилки. И если оставить все как есть, весь класс его просто затравит. Ваша задача, — обратился я к четверке шалопаев, — не допустить этого. Главным образом нужно будет обмениваться опытом, тренироваться впятером и помогать Даниле восстанавливать источник. Но с сегодняшнего дня вы пятеро будете держаться вместе и стоять друг за друга горой. «Чего?» — возразил Саня. «Да нас же ребята не поймут!» «Это точно!» — кивнул Антон. «Вы хотите, чтобы мы его еще и защищали?» «Бред!» — буркнула Анжела, скрестив руки на груди. «Помогать ему с даром еще куда ни шло. Самое полезное будет. Но ходить за ручку!» И только Андрей ничего не возразил. Он лишь гадал, как это поможет ему стать сильнее. «Не нужны мне няньки!» — огрызнулся Данила. Он потуже натянул свою кожанку, громко звякнув всякими металлическими примочками, и направился прочь. «И куда ты собрался?» — кинул я ему вслед. Пацан остановился, обернулся и зыркнул на меня яростным, но растерянным взглядом. «Нахрен отсюда! И от вас тоже!» — он окинул ребят взглядом и добавил. «Держитесь от меня подальше, а не то ваша нянька в следующий раз вас не спасет. Уяснили?» «Я слышь, козел!» — вступил было Саня, но я остановил его жестом. Данила начал чувствовать свой источник и наверняка подумал, что оглушение уже прошло. Потому-то и обнаглел так резко. И действительно, парень оказался чрезвычайно устойчив ко всякого рода воздействиям на свою магическую систему. Не уверен, приобретенная эта черта или натренированная, но такой уровень сродни еще одному особенному дару. Однако против меня такие вещи не работают. Я лишь немного ослабил узлы, чтобы подготовить его к будущим событиям. «Ты, конечно, можешь идти», — протянул я вслед. «Вот только долго ли ты со своим... своеобразным характером протянешь без магии, а?» «Скоро восстановлюсь», — буркнул он и пошагал дальше. «Ну уж нет, это ни в какие ворота!» Марина Вячеславовна устремилась в сторону Данилы с таким лицом, что я отчетливо понял, почему Палыч ее боится. Мы с ребятами переглянулись. Я еле сдержал смех, а вот шалопая чего-то побледнели, будто лекарка имела претензии к ним конкретно. А через несколько секунд у самого края поляны начали доноситься грозные крики. «Ты что это удумал, Данила? Уходишь, когда тебе помощь предлагают?» Марина схватила пацана за плечо, и, как я и думал, он не стал брыкаться, лишь недовольно дернулся в сторону. Похоже, я был прав, Данила хорошо относился к Марине, хотя всем видом пытается делать вид, что ему на всех наплевать. А Марина, в свою очередь, очень радеет за пацана. Наверное, их отношения сложились во время многочисленных визитов Данилы в больницу. У меня было два варианта, почему она так захотела присутствовать во время нашего занятия. Первый — проследить за состоянием пацана. А второй — в очередной раз проследить за мной и выяснить, каким образом я могу влиять на магические системы своих учеников. И вторую версию не стоит откидывать, даже если первая верна. «Живо лечиться, пока я тебя сама в травматологию не записала!» Ого, она на угрозы перешла. Это уже серьезно. «Задним числом оформлю, понял?» Данила запыхтел, весь раскраснелся и сжал кулаки, постоянно оглядываясь в нашу сторону. Он разрывался между благодарностью лекарке, которую таил в глубине души, и страхом показаться слабым. Ну, это он наверняка так воспринимал способность принимать чужую помощь, благодарить и помогать в ответ. «Да здоров я!» — прорычал пацан. «Уже 100 раз проходил!» «Похоже, я оказался прав. Ты думаешь, оглушенный источник — это шутки?» не сдавалась Марина. Напрягся. Попытался воззвать к источнику. И закричал. Сначала яростно, со злобным оскалом, но затем скривился, и гнев резко превратился в отчаянный крик боли. Он рухнул на колени, скрутился и схватился за голову. Оглушенный источник на попытке